Подумать только, вчера я сам был здесь, — проговорил Ребус. Билл Прайд не ответил. Он никак не мог отдышаться после подъема. Свою планшетку Билл оставил в участке на Гейфилд-сквер и теперь не знал, куда девать руки. На каменистой, относительно ровной площадке, куда они поднялись, молча стояли патрульные констебли с мотками бело-голубой ленты, ожидавшие приказа огораживать или не огораживать место преступления. Дальше склон снова становился крутым. Слухи о находке успели распространиться, и на дороге внизу собрались стервятники, журналисты, фотографы и, как минимум, одна съемочная бригада с телевидения. — Что вы можете сказать по этому поводу, инспектор? — услышал Ребус, как только вышел из машины, и, повернув голову, узнал Стива Холли. — Только то, что ты мне надоел, — ответил он сквозь зубы и вслед за Биллом начал подниматься наверх. Билли Прайд наконец отдышался и объяснил, что тело обнаружил случайный прохожий. — Она лежала в кустах утесника, — добавил он. — Похоже, труп не особенно старались спрятать. Ребус молчал. «Два тела так и не обнаружили», — размышлял он. «Еще два тела оказались в воде. Труп на холме не вписывался в схему». «Это она?» «Судя по майке Персачи, да». Ребус огляделся. «Удивительно», — подумал он, — «что практически в городе есть столь уединенное и безлюдное место. Вероятно, это объяснялось тем, что добраться до трона Артура, представлявшего собой потухший вулкан, было нелегко. С трех сторон доступ к подножию преграждали три озера, одно из которых служило заповедником для водоплавающих птиц, да и склон, как он уже имел возможность убедиться, был довольно крут. — Да, чтобы затащить сюда труп, нужно потрудиться, — сказал Ребус. Прайд кивнул. — Я тоже думаю, что ее убили здесь. — Заманили? Может быть, она просто гуляла? Ребус покачал головой. «Мне кажется, Филиппа была не из тех девушек, которые любят пешие прогулки. Вот завалиться с друзьями куда-нибудь в бар или ресторан — это больше не похоже». За разговором они медленно двигались туда, где чуть выше по склону копошилось несколько человек в специальных белых комбинезонах с капюшонами. Работа на месте преступления требовала большой аккуратности, так как любой из членов оперативно-следственной бригады мог оставить след, который потом введет в заблуждение экспертов. Вскоре Ребус узнал профессора Гейтса, лицо которого все еще было красным после подъема. Рядом стояла Джилл Темплер, она ничего не говорила, только смотрела и слушала. Полицейский фотограф возился со своей техникой, криминалисты заканчивали первоначальный осмотр местности. Потом, когда тело увезут, сюда вызовут с десяток констеблей и начнут буквально прощупывать каждый комочек, каждый квадратный дюйм почвы. На сей раз задача перед ними стояла далеко не простая. Трава на склоне была высокой и густой. «Дальше нам лучше пока не ходить», — предупредил Билл Прайд и, окликнув кого-то из экспертов, приказал принести еще два спецкомбинезона. Ребус влез в свой, не снимая ботинок, и когда он выпрямился и застегнул молнию, тонкий белый материал затрещал и захлопал на сильном ветру. — А где Шиван? — спросил Ребус. — Почему ее не видно? — Мы пытались дозвониться до нее или до Худа, — сказал Прайд. — Но оба абонента недоступны. — Вот как! — Ребус с трудом сдержал улыбку. — Ты что-то знаешь? — насторожился Билли. Ребус покачал головой. — В таком месте, как это... «И умирать неприятно», — сказал он. «А где приятно?» Прайд, наконец, справился с молнией своего костюма и медленно зашагал к тому месту, где лежало тело. «Задушено», — коротко сказала Джилл Темплер, когда они приблизились. «По всей вероятности», — поправил Гейтс. «Точнее пока сказать не могу». «Кстати, доброе утро, Джон», — Ребус кивнул. «А где доктор Керт?» «Он позвонил, сказал, что болен». Последнее время ему часто не здоровится. Гейтс разговаривал, не прерывая осмотра. Труп лежал на спине, слегка завалившись на один бок. Локти и колени были согнуты под острым углом, но трава надежно скрывала его от любых взглядов. По расчетам Ребуса, чтобы заметить тело, нужно было подойти к нему не меньше, чем на 8 футов. Свободные светло-зеленые брюки полувоенного покроя, защитного цвета майка и серый жакет тоже сливались с травой и кустами. Именно в этой одежде Филиппа Бальфур в последний раз вышла из дому. «Родителям сообщили?» — спросил Ребус. Джилл кивнула. «Они знают, что нашли тело». Ребус снова кивнул и отошел на несколько шагов, чтобы взглянуть на труп с другой стороны. Голова Филиппа была повернута немного на бок. В ее спутанных волосах Ребус увидел несколько сухих листьев и, похожую на серебристую нить, слизистый след улитки. Кожа на шее и щеке была синевато-багрового оттенка. Очевидно, Гейтс уже перевернул тело, так как после остановки сердца кровь всегда отливала от находящихся сверху тканей и окрашивала кожу снизу. На своем веку Ребус повидал немало трупов, но так и не привык к этому зрелищу. Каждый раз, оказавшись перед мертвым телом, он чувствовал себя угнетенным и подавленным. Ему трудно было смириться с самим фактом отсутствия жизни, отличавшей людей и животных от неодушевленных предметов. Сотни раз он наблюдал, как в морге родственники убитых тянутся к лежащему на мраморном столе трупу, хватают за плечи и трясут, словно в надежде разбудить, и с трудом подавлял в себе желание поступить так же. Сейчас Ребус тоже испытывал нечто подобное, хотя и понимал, Филиппу Бальфур не оживить. «Кончики пальцев обглоданы, очевидно, грызунами», — вслух сказал Гейтс. Он ни к кому не обращался. В кармане его комбинезона лежал включенный диктофон, на который патологоанатом наговаривал свои впечатления от осмотра трупа. «Ласки или крысы», — подумал Ребус. Такие подробности обычно не сообщают в теленовостях, где совершенно естественное природное явление. «Хреново», — добавил Гейтс уже для остальных. Ребус понял, что хотел сказать врач. Если Филиппа сопротивлялась, то под ногтями у нее могли остаться частички кожи или кровь напавшего на нее человека. «Как жаль», — проговорил Прайд. Причем у Ребуса создалось впечатление, что он имеет в виду не только смерть 20-летней девушки, сколько силы и время, потраченные на напрасные поиски. Проверки в аэропорту, в поездах, на паромной переправе — все оказалось зря. Полиция искала живую Филиппу. Она лежала здесь, и с каждым днем ветер, непогода, звери оставляли следствию все меньше зацепок улик. «Нам еще повезло, что ее нашли так скоро», — сказал Гейтс. Возможно, чтобы утешить Прайда. Врач был прав. Несколько месяцев назад, неподалеку отсюда, в западной части Холлирудского парка, нашли другой женский труп. Он лежал практически рядом с оживленной аллеей. Однако останком, назвать их телом, язык не поворачивался, было уже больше месяца. Впоследствии удалось установить, что имело место так называемая «бытовуха». Этим безобидным эвфемизмом в полиции называли преступление, когда убийцы и жертвы жили вместе, состоя в родственной или в любовной связи. Поглядев вниз, Ребус увидел подъехавший серый фургон, труповозку. Он должен был доставить упакованный в пластиковый мешок тела в больницу Western General, где Гейтс проведет вскрытие. «На каблуках туфель следы волочения», — бормотал Гейтс в диктофон. «Легкие следы. Трупные пятна соответствуют положению тела в момент обнаружения. Следовательно, когда жертву оттащили за куст, она была еще жива или только что умерла». Джилл Темплер огляделась. «Каков должен быть радиус поиска?» — уточнила она. 50, может быть, 100 ярдов», — ответил Гейтс. Джилл кивнула. Но по взгляду, который она бросила в его сторону, Ребус понял, что на результаты поисков надежды мало. Вряд ли после стольких дней им удастся точно установить место, где преступник напал на Филиппу, если только в борьбе она ничего не обронила. В карманах что-нибудь есть? — спросил Ребус. Гейтс покачал головой. — Серьги и кольца на месте, на запястье довольно дорогие часы. — Картье, — уточнила Джилл. — По крайней мере, ограбление можно исключить, — пробормотал Ребус, и Гейтс улыбнулся. — Одежда тоже цела, — сказал он. — Поэтому можно заключить, что сексуальных мотивов тоже не было. — Да, с каждой минутой дело становится все проще и проще. Ребус повернулся к Джилл. — Вот увидишь, мы раскроем его в момент. — Именно поэтому я и не плачу, а улыбаюсь. Мрачно парировала она. Участок Сент-Леонард гудел, как растревоженный улей. Все, кто был в этот час на месте, горячо обсуждали последние новости, но Шиван в этих разговорах участия не принимала. Она чувствовала себя словно оглушенной. Вступив в игру со сфинксом, как это в свое время сделала Филиппа, Шиван незаметно начала отождествлять себя с пропавшей студенткой. Но теперь все изменилось. Филиппа перестала быть БВП. То, чего Шиван все это время подсознательно боялась, превратилось из простого предположения в реальность. Жестокую реальность, жить с которой было не очень-то уютно. «Разве мы с самого начала не предполагали подобный исход?» — сказал Грант. «Мы все отлично знали, что рано или поздно найдем труп». С этими словами Грант бросил на рабочий стол блокнот, исписанный буквами и анаграммами. Опустившись в кресло, он раскрыл блокнот на чистой странице и задумчиво прикусил кончик карандаша. Кроме него и Шиван в рабочем зале находились только Эллен Уайли и Джордж Сильвис. Подумать только, ведь буквально в прошлые выходные мы всей семьей ездили гулять на трон Артура, — проговорил Сильверс. Шиван спросила, кто нашел тело. — Случайный прохожий, — ответила Эллен. — Какая-то женщина средних лет, любительница бега трусцой. — Я думаю, пройдет довольно много времени, прежде чем она снова побежит от инфаркта этим маршрутом, — проворчал Сильверс. — Значит, все время, пока мы искали ее, Флип лежала там. Шиван посмотрела на Гранта, который продолжал работать над вопросом сфинкса, пробуя различные сочетания букв. Уйдя в работу, что называется, с головой, он нашел верное средство от уныния, но Шиван не торопилась последовать его примеру. Она просто не могла. Новость поразила ее, словно удар молнии, да и как могло быть иначе. Даже Джордж Сильвис, выделявшись своим цинизмом в циничной полицейской среде, выглядел потрясенным. «Мы ездили на трон Артура в прошлое воскресенье», — повторил он, — «с детьми». На вопрос Шиван ответила Эллен Уайли. «Старший суперинтендант Темплер считает, что да», — сказала она и провела ладонью по столешнице, словно стирая пыль. «Все еще переживает», — поняла Шиван. «Стоит только услышать фамилию Темплер, как она снова вспоминает о той неудачной пресс-конференции». Зазвонил один из телефонов, и Сильвер снял трубку. — Нет, его сейчас нет, — сказал он. — Подождите минутку, я уточню. Добавил он после небольшой паузы и, зажав микрофон ладонью, повернулся к Эллен. — Ты не знаешь, когда Ребус вернется? Эллен медленно покачала головой. А Шиван вдруг догадалась, где сейчас может быть Ребус. — Конечно, он отправился на место преступления. А Эллен, его партнер в этом расследовании, осталась в участке. И Шиван знала, как это получилось. Джилл позвонила Ребусу домой, и он, конечно, помчался прямо на трон Артура. О том, чтобы известить Эллен, ни один, ни другая не позаботились. Ребус, вероятно, полагал, что это уже сделано, а Джилл, у нее был свой расчет. Она прекрасно знала, что будет чувствовать Эллен Уайли, получив еще один публичный щелчок по носу. «Извините, понятия не имею», — сказал Сильвес в трубку. «Да, здесь. Сейчас». Он протянул трубку Шиван. «С тобой хочет поговорить какая-то леди». Поднявшись, Шиван двинулась к нему. «Кто?» — произнесла она одними губами. Но Сильвес только пожал плечами. «Констебль Кларк у телефона», — сказала Шиван в трубку. «Привет, Шиван, это Джин Берчилл. Привет, Джин. Чем могу служить? Скажи, найденное на троне Артура тело, его уже опознали? Не на 100%, а откуда ты знаешь про тело? Ребус сказал мне перед тем, как уехал туда. Рот Шиван сам собой широко раскрылся. Джон Ребус и Джин Берчилл? Так-так. Передать ему, что ты звонила. Вообще-то я просто хотел узнать, почему его мобильник не отвечает. Наверное, он просто отключил его. Знаешь, звонки иногда мешают, когда работаешь на месте. А на каком месте? На месте преступления. Нет, я имела в виду. И ведь нашли на троне Артура, правда? Мы с Джоном гуляли там вчера утром. Шивон бросил быстрый взгляд на Сильверса. Положительно. За последнюю неделю на этой горе успели побывать буквально все. Потом она перевела взгляд на Гранта и увидела, как тот, как загипнотизированный, уставился в свой блокнот. «Где же это?» Вопрос Джин был чисто риторическим. Очевидно, она просто размышляла вслух, пытаясь представить себе трон Артура. Грант встал из-за стола и двигался к Шивон, но он был еще слишком далеко, чтобы она сумела разобрать каракули, покрывавшие страницу его блокнота. Несколько букв и какие-то два слова, обведенные неровным кружком. — Ах, да, конечно! — воскликнула Джин. — Я поняла, где это. Кажется, этот склон называется «Чертов стул». — Чертов стул? Шивон произнесла эти слова достаточно громко, чтобы их услышал Грант, но он, казалось, вовсе не обратил на них внимания. — Да, это самый крутой и опасный склон, только на середине есть относительно ровная площадка. В общем, действительно напоминает стул, который фольклорные традиции, конечно же, ассоциируют с чертями, ведьмами и прочими. — Да, — перебил Шивон. — Извини, Джин, меня зовут. Пока. Она во все глаза уставилась на слова, обведенные кружком в блокноте Гранта. Он таки сумел составить анаграмму из слов «арт» и «норов» и «тур» — «Артуров трон». Вот что у него в конце концов получилось. Хотя сначала он напирал главным образом на географические названия с приставкой «Норд». Шивон медленно опустила трубку на рычаги. «Сфинкс хотел вывести нас на нее», — негромко сказал Грант. «Может быть». «Что значит «может быть»?» «Если ты прав, это будет означать, что Сфинкс знал о смерти Филиппы. Но мы не можем быть в этом уверены». Что, если он просто водил нас по тем же местам, где побывала и она? Но, найдя ответ на эту загадку, Филиппа погибла. Кто, кроме Сфинкса, мог знать, что она поднимется на Артуров трон? Кто-то мог следить за нею. А может, она случайно наткнулась на убийцу? — Ты и сама в это не веришь, — сказал Грант. — Я просто пытаюсь выступить в качестве адвоката дьявола, только и всего. — Сфинкс! Убил Филиппу. Это же ясно, как день. Так зачем же играть в эту игру с нами? Чтобы заморочить нам головы. Грант немного помолчал. Вернее, не нам, а тебе. И боюсь не только заморочить. Тогда... В горле ушил он вдруг пересохло. Тогда он попытался бы убить меня раньше. Почему? Потому что теперь, когда Филиппу нашли, мне больше не нужно играть с ним в его дурацкую игру. Я проделала тот же путь, что и она, но... Грант медленно покачал головой. Если он пришлет тебе очередной вопрос... Кстати, как назывался следующий уровень? Констриктор. Он кивнул. Ну так вот. Если Сфинкс пришлет тебе новую загадку, неужели ты откажешься поиграть с ним еще немного? Откажусь. — твердо сказал Шивон. — Врешь. — Во всяком случае, теперь я не сделаю ни шагу без страховки, без надежного прикрытия, и Сфинкс не может этого не понимать. Новая мысль внезапно пришла ей в голову. — Констриктор? — Что констриктор? — Сфинкс послал письмо Флип после того, как она была убита. Зачем им могло это понадобиться, если предположить, что девушку убил он? Сфинкс — психопат, вот и все объяснение. Я так не думаю. Ну что ж, свяжись с ним и поговори. И что я ему скажу, что он псих? Нет, просто расскажи ему о наших догадках. Ну и тогда он просто исчезнет, и мы никогда его не найдем. Ты же сам отлично знаешь, что мы можем каждый день встречать сфинкса на улице и не знать, что это он. Для нас сфинкс просто имя, причем выдуманное имя. Грант стукнул кулаком по столу. Но ведь мы должны сделать что-то. Ведь сфинкс каждую минуту может услышать по радио или по телевидению, что тело Филиппа найдено, пока он еще ждет нашего ответа. Но скоро... Да, ты прав. Ноутбук стоял у Шивана на столе и был по-прежнему подключен к мобильному телефону. Загрузив компьютер, она подсоединила его к розетке, чтобы подзарядить аккумуляторы. Все это не заняло много времени, но Грант вдруг засомневался. — Погоди-ка, — сказал он, — давай сначала обсудим это дело с Темплиер. Шиван смерил его презрительным взглядом. — Твоя любовь к инструкции меня просто убивает, Грант. Грант покраснел, но не отвел взгляда. — Мы должны ей сказать, — твердо повторил он. — В конце концов, у нас тут не частная лавочка. Сильверс и Уайли, внимательно прислушивавшиеся к разговору, уже поняли, что происходит что-то серьезное. — Я согласна, Шиван, — подала голос Эллен. — Лучше шковать железо, пока горячо, и все такое. — Порядок есть порядок, — возразил Сильверс. — Если вы сделаете что-то без ведома старшего суперинтенданта, Темплиер вас обоих по стенке размажет. — А мы и не собираемся ничего от нее скрывать, — сказала Шиван, глядя на Эллен. — Потом мы ей все обязательно расскажем. — Ты же прекрасно знаешь, что так поступать нельзя, — покачал головой Грант. — Господи, Шиван, ведь речь идет не просто о розысках БВП. Начиная с сегодняшнего дня мы расследуем убийство. Время для игры прошло. Он наклонился вперед и оперся обеими руками на столешницу. — В общем так, Шиван, если хочешь послать этот мейл, посылай, но помни, ты делаешь это на свой страх и риск. Я тебе не помощник. — Ну и прекрасно. Обойдусь. Я давно хотела, чтобы мне никто не мешал. Запальчиво выкрикнула Шиван и сразу же пожалела о своей вспышке. Но было уже поздно. Слова уже прозвучали. — Что ж, всегда приятно, когда о важных вещах говорят честно и без экивоков. — Грустно, — сказал Грант. — Поддерживаю, — донесся от двери голос Эбуса. Эллен Уайли бросила быстрый взгляд в его сторону и выпрямилась, сложив руки на груди. — Кстати, о честности, — добавил Ребус, поворачиваясь к ней. — Извини, Эллен, мне, конечно, следовало тебе позвонить. — Ладно, забудем, — кивнула Эллен, хотя всем присутствующим было ясно, что она еще долго будет помнить сегодняшний день.